а теперь из-за нее был потерян дорогущий камень портала, а переговоры, за которые она отвечала, с треском провалились. Неудивительно, что остальные шестеро судей на черной платформе не торопились ей помогать. Вместо этого они со злорадством наблюдали, как падает в бездонную пропасть со своего пьедестала превосходившая их во всем девчонка. А то, что они меня упустили, уже было неважно. Вину все равно свалили бы на Мо, и ей бы даже нечего было возразить. И еще ухудшила свое положение девушка, когда использовала право приказа. Это было нечто вроде одноразового флаера, выданного ее учителем Кассием, позволявшего, логично, отдать другим судьям приказ, которого нельзя было ослушаться. Девушка не знала точно, почему ее бросили в черном тумане. Она пыталась передавать мысленные сообщения главному судье, оставшемуся наверху, однако то ли он их игнорировал, то ли черный туман глушил магию. Тем не менее, догадаться было несложно. К зависти и злорадству добавилось еще и негодование, и чувство несправедливости. Все-таки вряд ли у каждого судьи было такое вот право приказа, а Мо получила его просто так. Скорее всего, они молчаливо согласились просто позволить девушке погибнуть, а потом доложить, что это я ее убил, или что-то еще в этом роде. На этом история Мо заканчивалась и, надо сказать, верилось в нее легко. Я и сам, услышав, что она на самом деле не старше, а даже младше меня, и без всяких сложностей, просто тренируясь под руководством заботливого учителя, заполучила силу, с моей сравнимую, ощутил клокочущую в груди ярость. И самым ироничным было то, что очередной скачок силы Мо, для которого ей, по сути, снова ничего не надо было делать, произошел благодаря мне. А скачок, надо сказать, был немаленький. Сейчас, когда девушка пришла в себя и стабилизировала свое драконье сердце, я уже мог без особого труда оценить ее уровень. И пусть силы главного судьи она не достигла, это определенно уже был не 37-й ранг. С другой стороны, что я мог сделать с побочным эффектом единственного доступного мне способа ее исцеления? Оставалось только смириться и утешить себя тем, что мой потенциал благодаря силе поглотителей был куда выше, чем у Мо. «Ты расскажешь, где мы?» – спросила она после того, как ее рассказ подошел к концу и у меня закончились свои вопросы. «Ага», – кивнул я, – «согласно моей теории ущелье, куда я нырнул, чтобы вы меня не поймали, располагается над местом заключения какого-то очень сильного Майгу. В этой условной темнице мы сейчас и находимся, если точнее, то в черепе умершего и сгнившего гиганта, чей скелет и испускает этот губительный черный туман. Сама ты с этим хрупким тельцем тут не выживешь и нескольких секунд, даже не пытайся покинуть череп и сосредоточься на восстановлении, а я буду потихоньку заниматься устранением тумана, чтобы в итоге мы смогли как-то отсюда выбраться. Восстанавливаться – моя единственная задача? Нет, конечно. Будешь учить меня магии и рассказывать о драконьем троне. Когда мы покинем это место, я должен буду знать, с кем сражаюсь. А если я откажусь говорить, я тебя убью. Пока что единственная польза от тебя – это информация, и если ее не будет, то и ты не будешь нужна. Ну или придумай, чем ты можешь мне помочь. Потому что в любом случае с вероятностью в 99% без меня ты сдохнешь тут, даже если черного тумана не будет. Почему это? Я хмыкнул. В 2 с лишним годах страдания и преодолений, что я прошел, был существенный плюс. Я давно забыл о том, что такое наивность. Потому что как только ты покинешь ущелье, тебя скорее всего убьют. Сама ведь мне расписывала, как тебя не любят остальные судьи. А теперь представь, что будет, когда ты вернешься, не только став сильнее на ранг, но и сознанием того, что они тебя кинули. Тебе ведь есть, кому нажаловаться. Уверен, твой учитель будет очень недоволен тем, что его драгоценную ученицу бросили умирать. И тем, кто так с тобой поступил, куда удобнее будет замести все следы, чем потом разбираться с гневом главы одной из фракций. Мимические мышцы Мо также сильно пострадали и двигались очень плохо. И все равно я сумел прочитать на ее лице выражение шока и осознания. Что мне делать? Если хочешь выжить, то стань настолько полезной, чтобы у меня не осталось выбора, кроме как взять тебя с собой. А потом, когда мы выберемся и ты вернешься на ваш корабль-носитель, полный свидетелей, сделать с тобой что-нибудь у них уже точно не выйдет. 20 секунд прошло в тишине. Она, похоже, обдумывала мои слова. А потом, я знаю, как мы можем отсюда выбраться. Этого будет достаточно. Глава 39. Драконий трон, организация, правящая драконьими островами на протяжении сотен поколений. Организация, во главе которой стоит самый настоящий бог, когда-то сумевший одержать победу в хаотичной войне, охватившей весь мир. Организация, сохранившая память о тех временах, когда острова населяли Майгу, использующие людей как пушечное мясо, рабов или скот. Да, ситуация в древнем мире драконьих островов была куда хуже, чем сейчас в Тие. Хотя в мире, куда я должен был однажды вернуться, Майгу тоже были правителями стран, в человеческую политику они не вмешивались и в принципе людям не показывались на глаза из-за закона о невмешательстве. Однако в мире драконьих островов этот закон Майгу сумели обойти. Точных подробностей Мо не знала, так как это была информация максимальной секретности, доступная лишь для нескольких членов драконьего трона. Тем не менее, факт оставался фактом. В эпоху войн Майгу обожествленные монстры преспокойно ходили между людей, властвовали над ними, помыкали ими и жрали их без контроля. По сути, именно из-за этого Данбрак, по неизвестной причине испытывавший огромную любовь к человечеству, и изгнал всех Майгу из своего мира, когда стал Руйгу, а потом постарался сделать так, чтобы ужасные воспоминания об этой кровавой эпохе были стерты из истории людей. Однако, как умный правитель, Данбрак не стал полностью уничтожать эту память. Знания о прошлом, очень подробные знания, были сохранены в бескрайних библиотеках твердыни драконьего трона. В числе прочего в этих записях была информация об облачных храмах, когда-то бывших столицами империи Майгу, а также о главных их представителях, наиболее важных и сильных. И Мо, как ученица и верная последовательница главы фракции Мудрого Дракона, разумеется, постаралась изучить все, что было известно об облачном храме, в котором мы сейчас находились. В древнюю эпоху здесь располагался центр империи Майгу Фаоклитеции, богини природы. Она собрала под своим командованием множество Майгу, имевших похожие дары, деревьев, рек, дождей, цветов, жизни и разложения, и попыталась создать что-то вроде райского сада. В каком-то смысле у нее даже получилось, однако идеально гладко, разумеется, процесс идти не мог. В этом Фаоклитеции вторгся генерал одного из противников богини природы, Махуас, бог черного льда. Его сила была огромна, а магия идеальна для противостояния природным силам. И хотя в итоге он был подавлен и схвачен, райский сад еще не одно десятилетие восстанавливался от понесенного ущерба. В книге, которую прочла Мо, об этом случае было всего несколько абзацев. Тем не менее, несложно было понять, что именно в черепе этого самого Махуаса мы сейчас и находились. А еще в той книге были строчки об одной детали заточения Махуаса. Фаоклитеция, в отличие от Данбрака, ни во что не ставила людей, считая их лишь разумными зверями. А вот жизни Майгу она, наоборот, бесконечно ценила и даже Махуаса, едва не разрушившего ее райский сад, убивать не стала. Вместо этого она заточила его под землей, а энергия дара черного льда, что источало тело Минотавра, должна была сама создать ему идеальную неразрушимую темницу. Однако при этом Фаоклитеция наложила на эту подземную тюрьму особую магию. Она хотела, чтобы Махуас отрекся от своей воинственности и перешел на ее сторону, и поставила условие. Если Махуас раскается в содеянном и уничтожит свой боевой топор, то темница откроется и выпустит его на волю. И где мне искать этот топор? Недовольно поинтересовался я, когда рассказ Мо дошел до этого места. Снаружи его нет, нет. Если бы рядом со скелетом лежал подходящий ему по размеру боевой топор, я бы заметил, он мог вмерзнуть в лед. Я открыл было рот, чтобы возразить, но затем понял, что это не лишено смысла. Сложно было сказать наверняка, но мощный скелет Минотавра создавал впечатление, что при жизни это была настоящая гора мышц. При этом пещера имела такой размер, что колени, копыта, рога, локти и даже позвоночник скелета упирались в стенки. Было сложно представить, что когда все эти кости были облеплены мясом, Минотавр Махуа смог нормально тут помещаться. Так что вариант, при котором за многие тысячи лет черный туман, исходивший от скелета, превращался во все новые и новые слои породы, зажимавшие собой пленника, был не исключен. К тому же было очевидно, что черный туман до сих пор, даже спустя многие века после гибели Махуаса, продолжал подчиняться каким-то особым правилам. Иначе в голове Минотавра не осталось бы чистого пространства, а потому можно было кое-как обосновать, что сам скелет при таком раскладе не вмерз в стенки. С другой стороны, оружие, пусть и оружие Майгу, все-таки оставалось чем-то внешним, и вполне могло погрузиться в породу. Сейчас вернусь. Перекинувшись драконом, я вылетел из черепа и опустился на дно пещеры, в области между коленей и локтей великана, после чего сосредоточил все свои силы на восприятии мировой ауры и попытался проникнуть им в глубину черного камня или, вернее, черного льда. Обычно, когда я использовал восприятие в фоновом режиме и во все стороны, невероятно твердая порода поддавалась изучению от силы метров на 5, но сейчас мне удалось пробиться глубже 20 метров, и там, почти на границе радиуса восприятия, я сумел почувствовать что-то металлическое, действительно напоминающее по форме рукоять огромного топора. Исследовав пол еще в нескольких местах, я убедился, что оружие Махуаса действительно было там. Вот только проблема, вздохнул я, вернувшись в череп, топор действительно там, но я не смогу расколупать черный лед в этой пещере, сколько сил ни приложи, возможно, у меня получится, когда восстановлюсь. Думаешь, сможешь сравниться со мной по разрушительной мощи? Без обид, ты очень силен, иногда нужен не секач, а скальпель. Я хмыкнул, из-за того, что мысленные послания должны были представлять из себя завершенные мысли, ему пока не была достаточно искусна, чтобы транслировать таким образом длинные предложения, иногда понять смысл сказанного было трудновато, но сейчас все было кристально ясно. Я действительно не был большим специалистом по приложению максимума силы в одну точку. Площадь моих ударов не могла быть меньше площади моих кулаков, и даже драконьими когтями было сложно ударить так, чтобы вся мощь оказалась сконцентрирована до предела. А вот магия потенциально вполне подходила для такого. Тем более, что Мо получила заметный прирост к силе благодаря мне. Возможно, ей действительно удастся постепенно пробить закрывавший топор слой льда. Хорошо, я уже предложил тебе стать достаточно полезной, и пока с этим ты справляешься на 5 с плюсом. Займись восстановлением. Когда полностью поправишься, попробуешь достать для нас этот пропуск на поверхность. Если, конечно, заклинание той Майгу природы не выдумка и до сих пор действует. Лучшего плана у нас все равно пока нет. Твоя правда. Все, пойду по своим делам. Я снова запустил процесс превращения, намереваясь отправиться за очередной костью для пожирания. Постой, что такое? Спасибо, что спас меня. Я, уже став драконом, гулко хмыкнул. Ни за что. Потянулись долгие дни непрекращающейся работы. Волны черного тумана, то и дело вырывавшиеся из скелета Минотавра, мы пережидали в черепе, а в остальное время занимались делом. 70% времени я был занят усвоением мировой ауры из костей Минотавра Махуаса. Процесс постепенно ускорялся благодаря тому, что я все лучше и лучше противостоял яду. К тому же из-за накопления этой энергии в моем теле сила отторжения черного тумана тоже падала. Тем не менее, работы был еще непочатый край. Четверть времени занимали уроки магии под руководством Мо, оказавшейся неожиданно толковым учителем. Возможно, сыграло роль то, что ее саму учил один из сильнейших магов мира, а может быть, дело было в ее врожденной гениальности, я не знал. Но, так или иначе, на уже имевшуюся базу, полученную в Королевской академии Камбада, новые знания ложились с небывалой легкостью. Уже через неделю я освоил магию передачи мысли, и хотя пока что умел посылать только односложные слова и понятия, это уже был показатель огромного прогресса. Также мои исследования по расшифровке заклинаний, уперевшиеся в невидимую стенку, сдвинулись с мертвой точки, и наконец-то я начал видеть конец этого долгого пути. Пусть пока что до него еще было очень далеко, а оставшиеся 5% времени я защищал от черного тумана Мо, пока она заклинанием, напоминающим лазер, топила черный лед на полу пещеры. Тело девушки восстановилось за несколько дней, похоже, гены поглотителя все-таки сыграли свою роль. Однако, в отличие от созданных мной ранее пожирателей, физически она не стала ни на йоту сильнее, скорее даже наоборот. И это было не единственное отличие. Исма Эллиса, Шиит и Кримзон после превращения в пожирателей прошли через полное обновление, будто в те несколько минут, что шла трансформация, уместилась пара месяцев занятия спортом, правильного питания и полного релакса. Смо все было с точностью да наоборот. Милая девушка с мягкими чертами еще не до конца забытого детства, какой я встретил ее в преддверии, исчезла. Сейчас, несмотря на то, что она продолжала сидеть на экстремально питательной диете из моей крови, девушка все больше и больше походила на эдакую утонченную аристократку. Заострились скулы, утончились губы, лицо в целом стало уже, а глаза на этом фоне, наоборот, теперь казались огромными. И даже ее тело, и так довольно изящное, с каждым днем все больше истончалось. Это не выглядело болезненно и никакой анорексией даже не пахло. Тем не менее, когда Мо с удивлением продемонстрировала мне, как кольцо-печатка, символ принадлежности к судьям, которое она раньше носила на мизинце, теперь хорошо держится только на большом пальце, стало понятно, что эти изменения – не плод моего воображения. И дело, как я довольно быстро понял, было вовсе не в том, что она была из другого мира. Ну, вернее именно в этом, но причиной таких странных перестроек было не само происхождение Мо, а бьющееся в ее груди драконье сердце. Гены поглотителя стремились к максимальной эффективности, потому тела обычных людей, вроде Исмаэля и Эллисы, они доводили до возможного предела развития. Однако в теле Мо была одна особенная деталь, и, похоже, моя кровь, пропитавшая ее тело, решила, что все ресурсы организма следует сосредоточить именно на развитии драконьего сердца. Девушка прямым текстом заявила, что, несмотря на получение 38-го ранга, на котором развиваться становилось еще сложнее, чем на 37-м, скорость ее роста превысила даже ту, что была на 36-м. С учетом того, что она и так была редким гением, которому ее учитель пророчил минимум 42-й ранг, выходило, что я собственноручно создал настоящего монстра, потенциал которого, вероятно, вышел за рамки представления этого мира. Ну, мне же лучше было, на самом деле. За время общения с Мой я понял, что она была честнее и наивнее едва ли не всех, с кем я успел познакомиться после попадания в Тию. Прожив все свои 20 лет как тепличный цветочек, не зная бед и забот, она, хотя и была осведомлена о грязи окружающего мира, искренне верила, что сможет остаться незапятнанной этим дерьмом. Исма, с раннего возраста подвергавшаяся дискриминации из-за своего желания стать одаренной, не относясь к основной ветви клана Тизин. Шиита, несмотря на жизнерадостность, юный возраст и одержимость своими комиксами, скрывавший свои скелеты в шкафу, относившиеся к тяжелому детству. Эллиса, из-за смерти отца вынужденная фактически с пеленок погрузиться в мир интриг и взаимной ненависти кланов. Про Кримзона, являвшегося воплощением понятия «цель оправдывает средства», можно было даже не упоминать. Да и я сам в этом плане был сломан задолго до попадания в Тию. Так что, глядя на Мо, продолжавшую с жаром убеждать меня, что сможет изменить подгнившую структуру драконьего трона, я мог только посмеиваться и разводить руками. Тем не менее, в этом было что-то особенное и новое. Не скажу, что мне было прямо приятно слушать ее полные наивной праведности речи, но по крайней мере переубеждать ее я точно не собирался. Неделя прошла, за ней прошел месяц, а за ним и второй. Настолько долго я на одном месте еще никогда не задерживался, и все равно до освобождения из плена ущелья Черного Тумана было еще далеко. Однако кое-какой прогресс все-таки был достигнут. Наконец-то Мо, используя свою лазерную магию, сумела растопить достаточно черного льда, чтобы получить доступ к топору Махуаса. Правда, хотя это и был прогресс, до успеха было еще далеко. Все, чего нам удалось добиться, это пробурить колодец шириной в несколько метров до рукояти топора. Так как в книге было сказано, что топор нужно было просто сломать, была вероятность, что этого хватит. Ведь сломать пополам, это действительно сломать. Тем не менее, шанс того, что это не сработает, тоже был велик. Возможно, чтобы выполнить поставленное богиней природы Фаоклитецией и условия, топор нужно было разломать на кусочки или и вовсе уничтожить. К тому же была и еще одна проблема. Огромный топор Махуаса был куда тверже окружавшего его черного льда. Впервые я встречал материал, сравнимый по прочности с творением Ларга из сердца горного великана. Если между моим оружием и оружием Минотавра и была разница, то совсем небольшая, и явно недостаточная, чтобы я смог что-то кроме оставления на рукояти топора неглубоких царапин. Лазерная магия Мо тоже оказалась бесполезна. С черным льдом она более-менее справлялась, но на рукоять вообще никак не действовала, лишь раскаляя металл. В итоге не могло не появиться ощущение, что все было зря и мы оба занимались бесполезным делом. Однако и для меня, и для Мо в двух месяцах бесконечного плавления черного льда были свои плюсы. Девушка с помощью постоянной практики сумела отточить свои навыки, дестабилизировавшиеся из-за слишком резкого набора силы. А я, пока оберегал ее, учился противостоять черному туману. Даже если я постоянно был занят этим же, пожирая кости Махуаса, Работа с разными формами этой энергии имела свои преимущества. И, кстати, именно благодаря этому я нашел выход из этой, казалось бы, безвыходной ситуации. Я начал замечать это недели две назад. Сожрав все четыре руки Минотавра, я неожиданно ощутил внутри себя, рядом с сердцем дара пожирания, небольшой сгусток мировой ауры. И, изучив его повнимательнее, понял, что это, пока что неполноценный, но самый настоящий дар, точнее, его зародыш. Чувство было очень похоже на то, что я ощущал, став нейрагу, монстром, вступившим на путь к обожествлению, но еще не сформировавшим полноценный дар. Похоже, дар черного льда Махуаса после его смерти каким-то образом пропитал его скелет и остался в нем. И, пожирая его кости, я постепенно присваивал себе и дар Майгу Минотавра. После того, как этот зародыш дара оформился, я тут же заметил, что усваивать мировую энергию из костей стало заметно проще, а также я получил некоторый контроль над черным туманом. Имевшегося уровня пока не хватало, чтобы полностью разгонять отраву или вовсе не подвергаться ее воздействию. Однако сопротивляться ему стало намного проще, и в принципе передвигаться и летать в черном тумане с каждым днем становилось все легче. В какой-то момент я даже сумел долететь до потолка пещеры и попасть обратно в колодец, ведущий в ущелье, где, разведав обстановку, я с сожалением узнал, что блокаду судьи драконьего трона не сняли, а наоборот, еще больше укрепили и расширили расставленную сеть. Впрочем, это мало на что влияло. Все равно я и не собирался прорываться с боем, пока оставались варианты выбраться из этой передряги по-другому. Оставалось только запастись терпением и продолжать делать то, что делали. Тем более, что мировая аура из костей Махуаса постепенно наполняла мое тело силой, а значит, бессмысленным это занятие точно не было. Прошел еще месяц, а потом еще два. Мо сумела пробиться на 39-й ранг и растопить в полу пещеры уже достаточно длинную канаву, ведущую к рукояти топора. А я сожрал весь скелет Минотавра за исключением черепа. Испускавшая самый густой черный туман рогатая башка оставалась нашим пристанищем почти полгода. Однако я должен был сожрать и ее тоже. Дар черного льда внутри моего тела сформировался почти полностью, но это все еще оставался несовершенный зародыш, не дававший мне полной власти над силой Махуаса. И я был на 100% уверен, что, оставив череп целым, я не смогу завершить этот дар. Проблема была в том, что, помимо того, что череп защищал нас от черного тумана в пещере, он также оберегал это место от посягательств судей драконьего трона, не смевших сунуться в отравленное ущелье. А после того, как я поглощу череп Минотавра, черный туман рассеется и они наверняка полезут сюда. Однако других вариантов не было, что для противостояния драконьему трону, что для разрушения топора Махуаса, мне нужна была сила, которой сейчас я не имел, и на Мо тоже рассчитывать не стоило. Она может, и стала сильнее главы судей, с которыми пыталась меня поймать, но наверху нас наверняка ждали ребята и посильнее. При этом с 39 до 40 ранга пролегала широченная пропасть, которую нельзя было преодолеть так просто, а сидеть в этой пещере еще год, два или пять я точно не собирался. Так что, дождавшись, когда закончится очередная волна черного тумана, чтобы его концентрация как можно дольше оставалась на максимальном уровне, я сделал первый укус. До столкновения с силами драконьего трона был запущен обратный отсчет. Глава 40. Если бы усвоение мировой ауры из черепа шло с той же скоростью, что было когда-то при пожирании первой фаланги Минотавра, я бы ни за что не успел вовремя. Однако, к счастью, 5,5 месяцев непрестанного поглощения силы черного тумана и почти полное завершение дара Махуаса сделали процесс в десятки раз проще. Правда, это проще не означало просто. В черепе Минотавра была наибольшая концентрация мировой ауры, вероятно, именно в нем когда-то и находился сам дар черного льда. И уровень сопротивления, который оказывала мне содержавшаяся в нем энергия, стал для меня прямо-таки новым вызовом. К тому же я больше не мог останавливаться и спокойно заниматься усвоением в безопасной обстановке. Пока я поглощал рога, все было нормально, но как только я впервые откусил кусочек самого черепа, черный туман тут же хлынул внутрь него, будто я открыл какой-то невидимый клапан. Да и в принципе рассусоливаться было нельзя из-за судей драконьего трона высоко над нами. Усваивать мировую ауру приходилось параллельно с самим пожиранием, что добавляло сложности в оба процесса. Кое-как мне помогала Мо. На своем теперь уже 39-м ранге она могла с помощью магии ветра с горем пополам разгонять черный туман вокруг нас, но о полноценной безопасной зоне, какая была внутри черепа, речь, к сожалению, не шла. Итак, в гонке со временем прошли первые сутки. Благодаря мировой ауре скелета Махуаса я за эти полгода успел подрасти со 100 метров до примерно 140. Тем не менее, этого было недостаточно, чтобы пожирание огромной бычьей черепушки стало быстрым делом. За 24 часа я закончил с рогами и где-то половиной носа, справившись примерно с третью всего черепа. Радовало, что из-за того, что башка лишилась целостности, черный туман из нее с каждым часом сочился все медленнее. С другой стороны, это же и напрягало, ведь я прекрасно знал, что будет, когда черный туман рассеется полностью. Потому в какой-то момент я сказал ему гнать туман вверх, в колодец, чтобы его концентрация в ущелье не падала как можно дольше. Несмотря на то, что пещера была во много раз меньше по объему, чем ущелье, концентрация черной отравы тут была куда выше, так что этот трюк должен был какое-то время работать. Прошли еще сутки. Благодаря тому, что туман вокруг нас почти рассеялся, жрать череп стало куда проще, и мне удалось ускориться. Так что от головешки, да и от всего скелета огромного минотавра осталась только мощная, похожая на чашу, затылочная часть. Справиться с ней я должен был часов за 5-6, вот только что-то подсказывало, что этого времени у нас нет. Благодаря тому, что тумана больше не было, мое восприятие мировой ауры вновь работало на полную, так что я мог прямо отсюда заглянуть в колодец и ущелье над ним. Там, к огромному сожалению, туман уже тоже начал постепенно редеть, а еще через час стал настолько прозрачным, что мое восприятие сквозь него смогло добраться и до поверхности. Из-за плащей и сокрытия, которыми пользовались все судьи, я не мог почувствовать их аур. Тем не менее, по отголоскам множества творящихся заклинаний было понятно, что агенты драконьего трона успели заметить изменения тумана и теперь в спешке предпринимали контрмеры. «Поднимись ко входу в колодец и создай внутри него максимально мощный ветер», — прорычал я Мо, на секунду отвлекаясь от жевания. «Попытайся сделать так, чтобы это выглядело естественно, чтобы у них поначалу не было мыслей сюда сунуться. А когда они поймут, что нас нет нигде в ущелье и все-таки решат проверить колодец, как можно дольше не пуская их в пещеру. Мне нужно закончить, иначе нам конец». «Поняла». Кивнув, она взлетела к потолку пещеры, и я почти сразу ощутил мощный поток маны. Через час в уже почти полностью очистившееся ущелье спустились первые разведчики драконьего трона. Я мог ощутить их по возмущениям в остатках черного тумана. К счастью, они действовали осторожно и двигались очень медленно. Видимо, я оказал на них достаточное впечатление, убегая от погони. Так что полное исследование ущелья должно было занять у них какое-то время. Дыру колодца, из которой дул создаваемый мой ветер, они, естественно, тоже нашли, и двое из них попытались спуститься. Но на глубине где-то в 2-3 сотни метров поток стал слишком силен, чтобы пара магов 37-го ранга могли с ним справиться. В результате один из них остался у дыры, другой полетел наверх, видимо, доложить о колодце начальству, а остальные продолжили обшаривать ущелье. Им должно было быть известно, что я могу оборачиваться человеком, так что поиски нужно было вести куда более тщательно, не рассчитывая просто издалека заприметить огромную тушу. Благодаря этому нам удалось выиграть еще минут 40, пока, наконец, все ущелье не было обыскано вдоль и поперек и не стало понятно, что я каким-то образом сумел спуститься в колодец. Из-за того, что для самих судей облачный храм тоже был неисследованной зоной, они не могли быть уверены, что ветер, создаваемый Мо, это что-то искусственное. Ровно так же, как черный туман порождался чем-то в ущелье, ветер мог быть естественной частью этой системы. Я мог с легкостью представить гипотетическую ситуацию, в которой черный туман появлялся и пропадал раз во сколько-то лет, и собравшиеся вокруг дыры колодца судьи драконьего трона вполне могли подумать примерно о том же. К тому же на расстоянии в 3 с лишним километра от Мо в ветре, порождаемом ее магией, уже почти не оставалось следов маны, так что понять, что это заклинание, было тем более трудно. Сработало это ровно так, как я и надеялся. Вместо того, чтобы в спешке лезть в колодец, опасаясь моего исчезновения, судьи, судя по всему, начали что-то обсуждать, а может быть даже спорить. Более точно сказать уже было невозможно, так как через несколько минут после этого черный туман в ущелье развеялся окончательно, и агенты драконьего трона оказались надежно скрыты от моего восприятия своими плащами. Лишь через где-то полчаса я ощутил их уже по манему. На глубине примерно километра ее концентрация в ветре достигла достаточного уровня, чтобы по искажениям можно было определить положение судей. От миски затылочной части черепа Махуаса осталась небольшая тарелочка. Действуя в ущерб себе и пожирая кость, не полностью усваивая содержавшуюся в ней мировую ауру, из-за чего мое тело начало постепенно леденеть, я еще ускорился. И теперь мне нужно было еще максимум минут 35. Вот только то, что я смог ощутить судей драконьего трона по искажениям в манимо, означало также и то, что они сами в любую секунду могут ощутить эту ауру. Момент, когда это произошло, определить было несложно. Постепенно и неторопливо спускавшиеся по колодцу люди замерли на какое-то время, а потом вдруг резко ускорились, больше не задумываясь об осторожности или экономии энергии. И хотя Мо за полгода перескочила сразу два ранга, долго сдерживать противника она вряд ли была способна. Во-первых, потому что она использовала не атакующую магию, а, грубо говоря, просто дуло в колодец. И хотя по сравнению с пещерой или ущельем он был сравнительно узким, при распределении нагрузки на площадь в почти 3000 квадратных метров давление в каждой точке получалось небольшим, как минимум не настолько большим, чтобы сдерживать всех вражеских магов. И это было во-вторых, в отличие от дня открытия облачного храма, когда меня преследовало всего семеро, сейчас по колодцу вниз спускалось около 50 человек. Я не мог почувствовать силу каждого отдельного судьи, но судя по отголоскам заклинаний, противостоявших ветру Мо, минимум четверть из них имела 38 ранг. Да, между такими высокими рангами пропасть силы была поистине огромной. Тем не менее, просто сдуть потоком ветра полсотни магов было невозможно даже с учетом этого разрыва. После того, как судьи драконьего трона поняли, что ветер – это не просто природный феномен, а заклинание, намеренно созданное кем-то с очевидной целью помешать им, удержать вражеский отряд от стремительного спуска стало практически невозможно. Не знаю, сколько именно они потратили на спуск на первый километр, но второй они прошли всего за 3 минуты, а за следующие 3 – еще 600 метров. При этом стоило отдать судьям должное. Несмотря на то, что они очевидно могли и наверняка хотели сделать это и быстрее, даже осознавая возможную срочность, они продолжали держать строй и спускаться единым фронтом. Возможно, для скорейшего достижения цели это и не было выгодно, но практически убирало риски, связанные с нападением на покинувших строй и вырвавшихся вперед магов. С учетом неизвестной угрозы, поджидавшей их внизу, это было наилучшим решением. Уже сформировавшийся у меня в голове возможный план с поочередным отловом выныривающих из колодца один за одним судей пришлось забыть. Тем не менее, когда до выхода из колодца агентам драконьего трона осталось всего метров 300, скорость их спуска заметно снизилась. На такой дистанции даже с учетом внушительной площади воздействия мощь заклинания мага 39 ранга стало невозможно недооценивать. Если бы стенки колодца не впитывали черный туман на протяжении многих тысячелетий, став тверже алмаза, этот ветерок с легкостью бы сдул породу, подкинув ее в небо на тысячи метров. А от оказавшегося на пути заклинания мо человека, незащищенного магией, не осталось бы ровным счетом ничего. Шквальный ветер, наполненный густой режущей маной, за доли секунды превратил бы мягкое человеческое тело даже не в фарш, а просто в кровавую туманную взвесь, не дав даже осознать, что произошло. Однако судьи драконьего трона этот титул тоже не за красивые глаза получали. И, хотя скорость их снижения заметно снизилась, они продолжали стабильно продвигаться вперед, единым фронтом заклинаний продавливая ветер Мо метр за метром. Первые 100 из 300 метров заняли у них 2,5 минуты. Вторая сотня метров, еще 3 с копейками. На последний отрезок пути у отряда магов ушло почти 5 минут. Но и он, наконец, подошел к концу, и в пещеру, вопреки всем стараниям Мо, ввалилось сразу полсотни агентов драконьего трона. Девушка держала их действительно так долго, как могла. Я ощущал, как на пределе возможного перекачивает энергию ее драконье сердце, видел дрожащие от напряжения руки, истекающие крупными каплями по лбу пот. К сожалению, этого оказалось недостаточно. Передо мной на полу пещеры все еще лежал кусок кости размером примерно с две моих головы. Вложив в голос все недовольство и всю ярость, что испытывал в этот момент из-за того, что не успел буквально на несколько минут, Я развернулся и уже было хотел, взмахнув крыльями, броситься в бой, когда услышал в голове поток мысленных посланий от Мо. «Нет, закончи, что начал, я их задержу». Скрипнув клыками, я отвернулся обратно и вгрызся в остатки черепа Минотавра. Полгода наедине с девушкой, это не хухры-мухры, даже с учетом того, что 70% времени я находился в глубокой медитации, поглощая мировую ауру скелета, полностью отключенный от внешнего мира. Мо учила меня магии, рассказывала о драконьем троне. Я довольно быстро понял, что самую важную информацию она умалчивала, но не особо стремился тыкать ее в это носом. Во-первых, того, что она мне давала, с лихвой хватало для понимания структуры и особенностей этой организации. Во-вторых, хотя ее жизнь от меня зависела в куда большей степени, чем моя жизнь от нее, этой взаимной зависимости нельзя было отрицать. И я понимал, что, надавив на нее посильнее ради этих конфиденциальных крупиц, рисковал полностью лишиться вообще всей ее помощи. И в-третьих, опять же, я не был ни бесчеловечным монстром, ни монахом-аскетом, и не мог отрицать, что мне было очень приятно ее общество. Да и ей, похоже, тоже, что добавляло еще порцию удовольствия. Однако все эти полгода я продолжал держать Смо дистанцию, ведь после спасения она вполне могла использовать все, что обо мне узнала, вернувшись в драконий трон. Так что обо мне она узнала немного. То, что я из мира, не входящего в содружество, что попал в мир драконьих островов по ошибке, что оставил позади опасного врага, для победы над которым кровь из носу должен стать сильнее. Ну и просто какие-то истории из жизни, не связанные напрямую с какими-то важными деталями. Она при этом явно чувствовала, что я много чего не договаривал, и тоже не стремилась раскрываться, отвечая на мои ничего не значащие истории своими, точно такими же. В результате друг о друге мы знали не намного больше, чем полгода назад. Тем не менее, о человеке можно было узнать не только из его рассказов. Зачастую то, что человек о себе говорил, было куда менее информативно, чем то, как он себя вел. И за эти полгода я успел очень неплохо познакомиться с Мо, а она наверняка хорошо узнала меня, как бы мы оба не хотели обратного. И хотя между нами так ничего и не было, определенная тяга друг к другу как будто бы становилась сильнее с каждой неделей. Эллиса запала мне в душу своей отчаянностью, пылким характером и правильной жесткостью, которой всегда было ровно в меру, и во время командования отрядом на войне, и в постели. Рахира, всегда прямолинейная, до абсурда честная и абсолютно неженственная, стала идеальным боевым товарищем, всегда без слов готовым подставить плечо, чем меня в итоге и зацепило. И их обеих я очень ценил. Возможно, в этом даже было что-то большее. Но они обе были жительницами иного мира, и это читалось во всем их естестве. Хотя я уже давным-давно перестал думать о возвращении на Землю, полноценно признать себя обитателем Тии я не мог, да и не хотел. Это было будто я с концами переехал в другую страну. Я знал, что не вернусь, и то место, куда я попал, меня вполне устраивало. Но мое детство и все воспоминания остались там, и я не собирался предавать свою родину, отрекаясь от нее. Так что, продолжая аналогию, хотя с местными девушками у нас и были довольно серьезные отношения, я не полностью проникнулся ими. А Мо, несмотря на то, что вообще никакого отношения к земле не имела, была какой-то до невероятного знакомой и понятной. И я прекрасно понимал причину. Хотя драконьи острова и земля были совершенно разными мирами, уровень технологического развития, разумеется, с поправками на магию, в них был сходен. Также драконьи острова, в отличие от Тии, управлялись и контролировались людьми, а не Майгу. А драконий трон, где Мо провела большую часть своей жизни под крылом учителя, из-за неоспоримой силы был свободным от войн и других подобных треволнений местом. И в результате атмосфера, в которой росла Мо, куда больше походила на ту, в которой рос я, чем можно было подумать. Конечно, были различия в культурах, взглядах на разные вещи, ментальности в целом, но на фоне Эллисы и Рахиры, чья инаковость бросалась в глаза с первой же минуты знакомства, Мо была будто бы девчонка из соседнего двора. Она была милой, кокетливой, поддевичьей хитрой, игривой и в меру загадочной. Она понимала мои шутки, чего от той же Рахиры было не дождаться. И, в отличие от Эллисы, она умела как уступать мне без особых проблем, так и грамотно отстаивать свою точку зрения, чтобы у меня не появлялось желания ее придушить. К тому же наедине с ней я к настоящему моменту провел куда больше времени, чем Селли с Эйрхерой вместе взятыми и успел к ней банально привыкнуть. Так что, пока я с помощью восприятия мировой ауры наблюдал, как она отчаянно сражается против многократно превосходящего ее противника, защищая меня от шальных атак, получает травмы, шипит и стонет от боли, и при этом продолжает создавать заклинание за заклинанием, внутри меня продолжал накапливаться гнев. И когда в моей пасти исчез последний кусочек кости Минотавра Махуаса, я почувствовал, как вспыхивает яркой мировой аурой дар черного льда в моем теле, а из глотки наружу вырвался яростный рев. В голове уже сформировалось четкое понимание. Плевать, что они, представители сильнейшей фракции этого мира. Плевать, что их смерти будут стоить мне войны с этой фракцией. Плевать, что живыми они были бы куда полезнее, чем мертвыми. Плевать, сегодня я убью их всех до единого. Глава 41. Взмахнув крыльями, я оторвался от пола пещеры и устремился на построение судей драконьего трона, активно теснивших Мо. И произошло это как нельзя вовремя, иначе мне уже пришлось бы не спасать девушку, а мстить за нее. Ожоги, порезы, кровоподтеки и переломы по всему телу, вырванный кусок плоти размером с кулак на бедре, дыра в щеке, срезанная начисто левая стопа. Девушка находилась в отвратительном состоянии и держалась лишь благодаря мане и силе воли. Когда моя огромная туша закрыла ее от очередного залпа заклинания и до помутненного сознания Мо дошло, что ей больше не нужно стараться. Она просто отключилась и начала падать. Я аккуратно поймал ее приказом фиксации и переместил в самое безопасное на данный момент место в пещере, выплавленную ей траншею к рукояти топора Махуаса. После чего, убедившись, что жизни девушки на данный момент ничего не угрожает, позволил себе временно забыть о ней и сосредоточиться на враге. Меня они атаковали с не меньшей яростью. Вот только этого уровня теперь для меня было недостаточно. После полугода старания и преодоления постоянной боли во время борьбы с ядом я, наконец-то, получил силу, достойную мощи этого тела, дар черного льда. Раскрыв пасть, я изрыгнул в сторону отряда судей потом чернильно-черного тумана. В и так абсолютно черном пространстве пещеры невооруженным глазом нельзя было заметить разницу. Но судя по тому, как маги драконьего трона, до сих пор старательно поддерживавшие строй, бросились в рассыпную, они прекрасно поняли, чем им грозила эта атака. Дар, полученный после пожирания огромного скелета, был сильнее, чем все остальные мои дары вместе взятые. А это могло означать только одно. Это был дар первого класса. Сложно было представить, какую силу должен был иметь Минотавр Махуас при жизни, чтобы спустя тысячелетия после смерти в его костях сохранился дар такой мощи. Возможно, существовали классы выше первого, и выше намного, просто я об этом пока не знал. Так или иначе, сейчас наконец-то мощь моей магии поднялась на уровень, сравнимый с мощью физической, и это увеличило мой боевой потенциал куда больше, чем просто вдвое. Выдохнутый мной черный туман был гуще и опаснее, чем даже тот, что исторгался из скелета Махуаса во время губительных волн. Человека, попавшего под него, ждала лишь одна участь – превратиться в ледяную скульптуру, промерзнув насквозь, до самого драконьего сердца. Разумеется, от этого тумана, как и от любой другой атаки, можно было защититься. Вот только при прочих равных мировая аура с легкостью разрушала простую ману, а дар первого класса даже без усилений другими моими дарами и мировыми приказами выдавал энергию на уровне пикового 39 ранга, а ядовитый аспект черного льда лишь еще больше усугублял его воздействие. Даже если судей драконьего трона было полсотни, и они больших сложностей пробились сквозь ветер Мо, перед несущимся на них облаком смерти сложно было оставаться храбрым. Вот только пещера, ставшая последним пристанищем для Махуаса, была слишком маленькой, чтобы все 50 человек смогли эффективно уклониться от атаки по области. К тому же с каждым мгновением распространявшийся на все больший объем пространства, раздались сдавленные вопли и хрипы умирающих. Дюжина человек, те, кто не сумел вовремя среагировать или решил увернуться в неправильную сторону, были поглощены черным туманом. Спустя меньше чем секунду из ядовитого облака начали падать застывшие навсегда люди с выражениями ужаса и боли на лицах. Ударяясь об пол пещеры, тела с мелодичным звоном разбивались на миллионы обломков, будто опущенные в жидкий азот розы в красивых видео с экспериментами. Оставшиеся в живых благодаря лучшим навыкам или банально удаче больше не помышляли о продолжении боя. Осознав, что произошло с их союзниками, судьи драконьего трона в едином порыве бросились вверх, к колодцу. К сожалению для них, это в любом случае было бесполезно. Чуть меньше десятка я прикончил внутри пещеры, ловя их когтями и клыками и поливая черным туманом. А когда все оставшиеся в живых судьи благополучно скрылись в дыре колодца, подлетел к ней и, набрав побольше воздуха в легкие, дохнул на полную. Маги 37-х, 38-х рангов преодолеть 3 километра колодца до поверхности могли секунды за 2, 2,5 максимум. Однако это только в том случае, если на пути у них не было никаких препятствий. Дар первого класса был чем-то совершенно иным не только из-за грубой мощи, но и с точки зрения тонкости управления. Не задумавшись даже на секунду о том, смогу ли я это сделать, я создал где-то на третьей глубины колодца широкую платформу приказа фиксации, а затем вырастил прямо на ней слой черного льда. И это оказалось настолько просто, что даже удивительно. С даром молнии провернуть подобный трюк я бы совершенно точно не сумел, сколько бы ни концентрировался. А черный лед будто бы был продолжением моего тела, контролировать его получалось легко и естественно. При этом пробить такую заглушку для рвущихся спастись от меня магов было бы той еще задачей. Может быть, мой черный лед был далеко не таким крепким, как стены пещеры, в которых он собирался на протяжении тысячелетий. Но он был куда прочнее любых обычных материалов, прочнее гранита, титана и алмазов, прочнее стен, окружавших преддверие, пропитанных магией специально для того, чтобы выдерживать атаки диких драконов. Если бы оставшиеся 27 человек скооперировались и, потратив пару секунд на подготовку, ударили бы по черному льду одновременно своими самыми мощными атаками, то это, возможно, сработало бы. Но их строй уже был бесповоротно разрушен, да и 2 секунд у них не было. Черный туман стремительно поднимался по колодцу, поглощая самых медленных, и от него уже было не скрыться. Те, кто оказался наиболее прытким, успели добраться до созданной мной заглушки и в панике бились в нее. Остальные уже превратились в ледяные статуи. Однако убить всех ублюдков у меня не вышло. Сверху, с поверхности, я вдруг ощутил резкую вспышку невероятной по мощи ауры. Будто метеор, она появилась на краю ущелья, за мгновение добралась до его дна, нырнула в колодец, преодолела километр до поставленной мной заглушки, разнесла ее вдребезги и только тогда замедлилась. Да и то только потому, что ее владелец окутал своей силой выживших судей, чтобы защитить их от поднимающегося снизу черного тумана. Тут не надо было даже думать. По сравнению с судьями из напавшего на нас отряда, и даже по сравнению с Мо, он была во много раз сильнее. Настолько, что меня, переполненного чувством всемогущества после получения дара черного льда, будто окатили ледяной водой из ведра. Я не знал точно, насколько силен владелец этой ауры, но четко понимал одно. Если мы будем сражаться внутри пещеры, Мо умрет. Я не смогу ее защищать, при этом сражаясь с этим человеком. Сложив крылья и поддерживая себя мировой аурой и черным туманом, начавшим просачиваться прямо из-под чешуи, я рванул вверх по колодцу, навстречу настоящему врагу. Владелец мощнейшей из всех человеческих аур, что я когда-либо ощущал, не стал сближаться в ответ. Наоборот, он устремился обратно, к ущелью, утаскивая за собой 6 выживших. И, судя по всему, он специально двигался с такой скоростью, чтобы я догнал его как раз когда колодец закончится. То ли ему было плевать на только что спасенных судей, способных легко умереть в горячке нашего боя, то ли был настолько уверен в себе и в том, что сможет их защитить. Ну, что же, я собирался показать ему, что самоуверенность – плохая черта, как минимум потому, что не мог позволить остаться в живых тем, кто знал, что Мо выступила против агентов драконьего трона. Стенки колодца от меня и вверх, до самого ущелья, покрылись тонким слоем приказа фиксации. Из него там, где пролетал уносивший свидетелей маг, будто кристаллы соли в детском эксперименте, начали расти длинные и бритвенно-острые шипы. Из-за того, что диаметр колодца был всего 30 метров, шипы успели достигнуть нужной длины за мгновение, и головы 3 из 6 спасенных судей, пронзенные ледяными сосульками, взорвались тут же замерзшей кровавой крошкой. Остальные шипы могучий маг уже успел либо сломать, либо отклонить в сторону. Но так как приказ фиксации мне был нужен лишь в качестве основы, а самим черным льдом я мог управлять без вспомогательных элементов, несколько осколков шипов, направленные мной точно в цель, пронзили тела 2 других выживших. Последнего спасшегося в секунду окружила мелкая огненная сеть, призванная ловить все осколки. Но и тут я еще мог кое-что сделать. Быстренько превратив несколько осколков в черный туман, Я отправил его сквозь отверстие в сети. Выживший задергал руками, попытавшись увернуться от смертельной отравы, активировал магию. Отчасти это помогло. Почти две трети куда менее концентрированного, чем тот, что я изрыгал напрямую, черного тумана, пропало в туне. Однако оставшаяся треть все-таки достигла нежелательного свидетеля и мигом впиталась в его тело прямо сквозь кожу. Человек мгновенно потерял сознание, и с помощью восприятия мировой ауры я почувствовал, насколько ухудшилось его состояние. К сожалению, убить его не удалось, лишь довести до комы, похожей на ту, в которой находилась Мо, наглотавшись черного тумана. По крайней мере, пока что он никому не расскажет о девушке. А потом буду надеяться на то, что я успею убить и его, и спасшего его могучего мага. И, кстати, хотелось надеяться, что никто из спасшихся не успел передать эту информацию с помощью магии мысленных сообщений. Обладатель мощной ауры вылетел из колодца, я появился почти сразу следом. Вокруг него, поддерживаемые в воздухе небольшими огненными облачками, парили шесть тел. Пятеро были мертвы, один при смерти. И, судя по выражению лица этого человека, такой расклад ему более чем не нравился. На вид ему было лет 50, хотя на таком уровне люди уже могли быть столетиями, так что реальный возраст наверняка был куда больше. Гладко выбритый, с аккуратно постриженными, начавшими сидеть черными волосами, чуть полноватый, но с пристальным и цепким взглядом. Он производил впечатление умелого и опытного начальника, давно руководившего людьми и понимавшего как ценность каждого, так и необходимость здорового цинизма. Ему вряд ли было прямо-таки жалко тех, кого я убил. Скорее он был зол, что я смог выдернуть их жизни прямо у него из-под носа. Из какого ты мира? Строгим, скорее всего уже естественным образом получавшимся именно таким, голосом, спросил он. Это имеет значение, я был не прочь поговорить. Еще большую, чем была расставлена на меня сейчас, ловушку, драконий трон уже не установит, а полезную информацию из диалога почерпнуть было можно. После возвращения на поверхность я прослежу, чтобы твоему Руйгу была послана официальная жалоба. Нелегальное проникновение в чужой мир и мелкое хулиганство в небольшой стране – это одно. Но ответственность за убийство полусотни членов драконьего трона ты один понести не сможешь. Не удержавшись, я прыснул со смеху. Из рассказов Мо о драконьем троне я знал, что такое было возможно. Но услышать это от какой-то крупной шишки лично, да еще и на таких серьезных щах, совсем другое. Жалоба? Серьезно? Неужели что-то такое и правда работает? Неудивительно, что ты действуешь так нагло, вздохнул маг, устало потирая переносицу. Молана говорила, что ты какой-то неотесанный, но увидеть самому, совсем другое дело. Ты ведь дракон, представитель аристократии Майгу в любом из миров. Как умудрился вырасти до такой силы и остаться таким невеждой? Раз уж я аристократ, может быть, представишься, может быть, я и учился плохо, но знаю, что невежливо обращаться к представителю высшего сословия, оставаясь безымянным. Как угодно, он пожал плечами, после чего наигранно поклонился. Великий судья драконьего трона сильный Шулар Вайсара, к вашим услугам. А теперь ответь на мой вопрос. Из какого ты мира? Называя себя сильным, он обозначал принадлежность к одной из фракций. Тут было понятно даже без дополнительных пояснений от Мо. А вот с великим судьей было посложнее. В драконьем троне была своя градация силы. Судьями назывались имеющие ранги с 37 по 39, а титул великого судьи можно было получить лишь начиная с 40. Официально сильнейшие маги мира драконьих островов находились на 40 рангах, и их было всего трое, по одному на каждую из величайших империй. Однако в драконьем троне великих судей было около сотни, и, что важнее, 41 и 42 ранги титуловались также великими судьями, так что сила правителей мира драконьих островов действительно была ужасающей. На 41 ранг стоящий передо мной Шулар Вайсара, конечно, не походил. Аура такого мага была бы не просто мощной, а подавляющей, непреодолимой для нынешнего меня. Шулар, с другой стороны, хотя и выглядел опасным противником, совершенно точно не был для меня кем-то непобедимым, как Полим или Дракон-босс. Так что я все-таки имел дело с 40 рангом, низшим из трех для великих судей. Тем не менее, великий судья есть великий судья. Согласно рассказам Мо, которую, похоже, на самом деле звали Моланой, в отличие от обычных судей великие могли принимать решения и в зависимости от обстоятельств приводить их в исполнение на месте, не связываясь с драконьим троном. А это значило, что Шулар мог, имея возможности и желание, преспокойно прикончить и меня, и Мо, и ничего ему бы за это не было. Пускать его в пещеру было никак нельзя. «Севассар», — выдал я наобум название мира, которое слышал еще в Королевской Академии Камбада. «Ложь», — не моргнув глазом, — ответил Шулар. «Не знаю, чем ты занимался в той пещере, что сумел так вырасти в силе за эти полгода. Но и драконий трон это время тоже не бездействовал. Мы проверили все самые ближайшие к нам миры, узнавали о беглецах, дезертирах, пропавших. Ни в одном из миров нет никого, кто подходил бы под твои довольно выдающиеся приметы. Так что можешь не пытаться запудрить мне мозги, называя случайные миры. Похоже, я глубоко засел у вас в печенках. Великий драконий трон не может не то, что поймать одного единственного майгу, но даже узнать, кто он такой. Должно быть, вы ощущаете небывалый стыд. Не без этого, снова не показав ни одной эмоции, кивнул великий судья. Похоже, дальше пытаться вывести его из себя было бессмысленно. Но все, что нужно, чтобы смыть этот стыд, это поймать тебя и получить с твоего Руйгу достойную компенсацию. Я на секунду задумался. Может быть, сказать ему, что я пришел из мира, пока не входящего в содружество. Я все равно уже рассказал об этом Мо, так что правда рано или поздно всплывет, ведь отрекаться от драконьего трона девушка не собиралась. Да и никакого особого смысла в сохранении этого секрета не было. Это мне ничего не давало, а от его раскрытия я бы ничего не потерял. Единственное, что произошло бы, Шулар бы понял, что все их старания до сих пор были бессмысленны. А еще, что никакой компенсации не будет, и за мою смерть, хоть я и был аристократом Майгу, никто не будет мстить. Да, об этом я как-то не подумал сразу. То, что за моей спиной никто не стоял, развязывала драконьему трону руки. Мо могла этого не знать или не думать об этом из-за юности и наивности. Но я прекрасно знал, в том числе и на собственном горьком опыте, как меняется отношение людей, осознававших, что перед ними безродный и безымянный оборванец. С другой стороны, это был шанс проверить лично Шулара и драконий трон в его лице на вшивость. Раз он продолжал со мной разговаривать, убивать меня на месте директивы не поступало. Скорее поймать и привести на допрос или что-то подобное. И, узнав правду, Шулар получал возможность либо поступить по совести, либо решить, что возиться со мной нет смысла и можно просто прикончить на месте. Я из мира претендента Тии. У нас еще нет своего Руйгу. Ты говоришь правду? Впервые на лице Шулара появилась хоть какая-то эмоция. Смесь удивления и разочарования. Не думаю, что мне есть смысл врать о таком. Понятно. Протянул он, закинул руку за голову и с силой потер затылок, а потом вдруг резко выбросил ладонь вперед, атакуя меня струей раскаленной до нескольких тысяч градусов плазмы. Вердикт был вынесен на месте. Ублюдок, можно не щадить. Глава 42. Его пламя и мой черный туман столкнулись как раз над колодцем. В ту же секунду во все стороны на огромной скорости прыснули клубы чернильного дыма, раскаленного и полного смертельного яда, и нормально контролировать его я уже не мог. Его было настолько много, что меньше чем за секунду очистившееся от тумана ущелье заполнилось им почти наполовину, и вниз по колодцу дым тоже рванул, что было совсем не кстати. Я не мог начать закрывать путь к пещере, так как тогда Шулар наверняка бы понял, что там есть что-то важное для меня и устремился бы вниз, чтобы использовать открывшуюся слабость. Да и в принципе тратить энергию на что-то кроме противостояния с магом 40-го ранга я не имел права. Оставалось надеяться только на то, что уже созданные мной барьеры из приказа фиксации и достаточно большая глубина колодца спасут Мо от раскаленного яда. Мне же нужно было поскорее разобраться с Шуларом. Бросившись вперед, я налетел на великого судью всем телом, покрытым в качестве временной замены броне слоем черного льда. План был очевиден и прост. Как бы ни был силен маг, он оставался человеком, а значит его тело по сравнению с моим было куда более хрупким. Разумеется, люди давным-давно придумали кучу заклинаний для того, чтобы справляться с этой своей слабостью. И у Шулара таких заклинаний в арсенале наверняка было навалом. Но в любом случае ближний бой был куда выгоднее именно для меня, и я не собирался позволять Шулару лишать меня этого преимущества. Однако 40-й ранг оставался 40-м рангом. В пересчете на ступени Тии, великий судья находился на начальной стадии аж 14-й ступени, и по сути он мог бы с легкостью доминировать над всем тем миром. Когда-то давно, до встречи с Полимом, я раздумывал о том, какой силой он мог бы обладать. У меня не было никаких данных, и я не собирался отталкиваться от своих тогдашних домыслов. Однако ради того, чтобы внести хоть какую-то определенность, оценил мощь бога войны на пиковую 12-ю или начальную 13-ю ступень. Это была мощь обычного судьи драконьего трона и, если бы Полим действительно был лишь настолько силен, я уже мог бы со спокойной душой возвращаться на Тию. К сожалению, даже после получения дара черного льда, с которым моя общая сила достигла уровня Шулара, я все равно не мог воспротивиться Полему даже в воображении. Возможно, тот удар, которым он отправил меня в нокаут, я бы сейчас и заблокировал без особого труда. Вот только я мог лишь очень примерно представить, насколько истинная мощь бога войны была больше, чем то, что он показал. Это означало только одно. Я должен был продолжать наращивать свою силу, быть настолько жадным, насколько это только возможно, и никогда не думать, что смогу обойтись тем, что уже имею. Однако была и хорошая новость. Я продвинулся достаточно, чтобы наконец увидеть конец пути. Все, что было до этого, охота на драконов и маркиза Совса, бой с Верлином и даже бойня драконов в Облачном океане, все это было лишь детской возней. Я, только-только попавший в мир драконьих островов и я, переродившийся истинным драконом, хотя и различались по силе в сотни крат, для Полема были одинаково букашками, просто. Но теперь, получив дар первого класса, поглотив мировую ауру из огромного скелета Махуаса и, наконец, зашлифовав это колоссальной физической силой драконьего тела, я смог хотя бы немного приблизиться к необходимой мощи. Протаранив грудью то место, где только что стоял Шулар, я зацепил когтями лишь пустоту. В огненной вспышке великий судья исчез, будто ярмарочный фокусник, появившись вновь в полукилометре от меня и тут же атаковав шквалом огненных стрел.